Сталин – революционер. В 1899 году Сталина исключили из семинарии, предположительно за его марксистские взгляды. Взяв себе революционный псевдоним Коба в честь грузинского народного героя, чем-то похожего на Робин Гуда, Сталин стал в течение 2 лет работать вычислителем-наблюдателем в Тифлисской физической обсерватории. Это была его единственная официальная работа. Параллельно с работой он участвовал в организации забастовок, писал статьи для газет социалистической ориентации и выступал с революционными речами. В 1901 году, спасаясь от ареста за революционную агитацию, Сталин бежал в город Батум, ныне Батуми, на Черноморском побережье Грузии, где по заданию РСДРП организовал демонстрацию рабочих керосино-нефтяного завода Ротшильда. В феврале 1902 года Сталин участвовал в организации забастовки, за что был арестован. Отбыв 1,5 года в тюрьме, он был сослан в Сибирь. Это была его первая ссылка. Скрываясь от охранки, Сталин неоднократно менял партийные клички и постоянно находился в движении, то и дело перебираясь с места на место. В 1902-1913 годах его арестовывали 6 раз – но всякий раз ему удавалось бежать, как правило, по фальшивым документам. Относительная легкость, с какой Сталин совершал побеги, он просто садился в поезд, следующий на запад, породила слухи о том, что он провокатор, сотрудничающий с охранкой. В последний раз Сталина арестовали в феврале 1913 года, и он 4 года провел в ссылке в разных районах Сибири, в не самых легких условиях. Это ожесточило его и сделало циником. Последствия тех суровых лет сказались и в будущем, когда от его деспотизма пострадали миллионы людей. В первый раз Сталин женился в 1906 году на Екатерине Като Сванидзе, которая была страстно в него влюблена. В марте 1907 года Като родила сына Якова. Но Сталин, будучи деятельным революционером, так часто отсутствовал, что жена и сын почти не видели его. Като умерла от тифа в декабре 1907 года. Ей было всего 22. На ее похоронах Сталин якобы сказал: «Это существо смягчало мое каменное сердце. Она умерла, и вместе с ней умерли мои последние теплые чувства к людям». Сталин не уделял внимания сыну, его воспитывала семья Сванидзе. Впоследствии по приказу Сталина были репрессированы некоторые члены семьи Като, в том числе в 1941 году был расстрелян ее родной брат Александр Сванидзе, товарищ Сталина по революционной борьбе, который 35 годами ранее познакомил его со своей сестрой. В 1907 году Сталин принял участие в революционных событиях в Баку на Каспийском побережье Азербайджана. Хотя позже он преувеличивал свою роль в Баку, несомненно, он участвовал в организации забастовок и выпуске рабочей газеты, за что был в очередной раз арестован, заключен в тюрьму и сослан. Через несколько лет, в 1911 году, Сталин, находясь в ссылке в глухом городке Сылвычегодске, прижил со своей хозяйкой Марией Кузаковой, сына. Мальчик, названный Константином, никогда не имел со Сталиным контактов, а в 1932 году его заставили подписать обязательство о неразглашении имени своего отца. Он был арестован в 1947 году и обвинен в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. Однако очень быстро его отпустили, весьма вероятно, по указанию Сталина. В 1903 году РСДРП раскололась на 2 фракции – большевиков и меньшевиков. Сталин, восхищавшийся трудами юриста и революционера Владимира Ленина, примкнул к большевикам. Его деятельность по подрыву влияния меньшевиков в Грузии и участие в ряде ограблений тифлисских банков, имевших целью достать деньги для большевиков, привлекли к нему внимание Ленина. Впервые Сталин встретился с большевистским вождем 7 января 1906 года на партийной конференции в Финляндии, в Тампере. Он произвел на Ленина хорошее впечатление, и тот назвал его замечательным грузином. В 1912 году по инициативе Ленина Сталин был избран в Центральный комитет партии большевиков. Хотя это пришлось сделать заочно, поскольку Сталин тогда отбывал тюремное заключение. Приблизительно в то же время он отказался от своего грузинского прозвища Коба и принял псевдоним Сталин. Фамилия Джугашвили выдавала его грузинские корни, к тому же ее было трудно произносить русским товарищам по партии. Большевики любили твердые псевдонимы: Иосиф Сталин, Лев Каменев, Вячеслав Молотов.